Так вот, я и встречаю хорошенькую, — начал старик. Как хорошенькую? — перебила жена. Да ведь вот говорил прежде я, что встретил хорошенькую даму на лестнице. Или я пропустил? У меня ведь память слабая. Это зверобой. Что? Зверобой пить надо, говорят, лучше будет. Лучше будет. Это вы его перебили, — проговорил молодой человек, опять заскрежетав зубами. Ты говорил, что встретил сегодня хорошенькую какую-то, — спросила жена. А? Хорошенькую встретил. Кто такой? Да ты. Я-то? Когда бишь? Наконец-то, экая мумия! Ну, прошептал молодой человек, мысленно погоняя забывчивого старичка. Милостливый сударь, я трепещу от ужаса. Боже мой, что я слышу? Это как вчера, решительно как вчера. Да-да-да-да-да, вспомнил. Приплутовочка, глазенки такие в голубой шляпке. В голубой шляпке? Ай! Это она. У нее есть голубая шляпка. Боже мой, закричал Иван Андреевич. Она? Кто она? — прошептал молодой человек, стиснув руки Ивана Андреевича. Сел, в свою очередь, Иван Андреевич. Он говорит. Ах, боже мой, боже мой. Ну да. Впрочем, у кого же нет голубой шляпки, но? И такая плутовка, — продолжал старик. Она тут каким-то знакомым приходит, все глазки делает. А к темам знакомым тоже ходят знакомые. «Фу, как это скучно!» — перебила дама. «Помилуй, чем ты интересуешься?» «Ну, хорошо, хорошо, не сердись!» — возразил старичок нараспев. «Ну, я не буду говорить, коль ты не желаешь. Ты что-то не в духе сегодня». «Да вы как же сюда попали?» — заговорил молодой человек. «А видите, видите, вот вы теперь интересуетесь, а прежде не хотели и слушать». «Ну да ведь мне все равно, не говорите, пожалуйста, к черту возьми, какая история?» «Молодой человек, не сердитесь, я не знаю, что говорю, это я так, я только хотел сказать, что тут верно что-нибудь, недаром, что вы принимаете участие. Но кто вы, молодой человек? Я вижу, вы незнакомец». «Но кто же вы, незнакомец? Боже, я не знаю, что говорю». «А, пойдите, пожалуйста», — прервал молодой человек, как будто что-то обдумывая. «Но я вам все расскажу, все. Вы, может быть, думаете, что не расскажу, что я зол на вас? Нет, вот рука моя. Я только в упадке духа, больше ничего. Но ради бога, скажите мне все сначала. Как вы здесь сами? По какому случаю? Что же касается до меня, то я не сержусь, ей-богу, не сержусь. Вот вам рука моя, здесь только пыльно. Я немного запачкал ее, но это ничего для высокого чувства. И подите вы со своей рукой. Тут поворотиться негде, он с рукой лезет». «Но, милостивый государь, вы со мной обходитесь, как будто, с позволения сказать, со старой подошвой», — проговорил Иван Андреевич в припадке самого кроткого отчаяния, голосом, в котором было слышно моленье. «Обходитесь со мной учтивее, хоть немножко учтивее, я вам все расскажу. Мы бы полюбили друг друга, я-то даже готов пригласить вас к себе на обед. А это к нам вместе лежать нельзя, откровенно скажу. Вы заблуждаетесь, молодой человек, вы не знаете, когда же это он ее встретил», — бормотал молодой человек, очевидно, в крайнем волнении. «Она, может быть, теперь меня ждет. Я решительно выйду отсюда». «Она? Кто она? Боже мой! Про кого вы говорите, молодой человек? Вы думаете, что там, наверху? Боже мой, боже мой! За что я так наказан?» Иван Андреевич попробовал повернуться на спину в знак отчаяния. «А вам на что знать, кто она? Ах, черт, было не было, я вылезаю. Милостивый государь, что вы? А я-то как буду», — прошептал Иван Андреевич в припадке отчаяния, уцепившись за фалды фрака своего соседа. «А мне-то что? Ну, оставайтесь одни. А не хотите, так я, пожалуй, скажу, что вы мой дядя, который промотал свое состояние, чтобы не подумал старик, что я любовник жены его. Но, молодой человек, это невозможно, это не натурально. К Коли дяде никто не поверит вам, этому вот такой маленький ребенок не поверит, шептал в отчаянии Иван Андреевич. Но так не болтайте же, а лежите себе смирно, пластом. Пожалуй, ночуйте здесь, а завтра как-нибудь вылезете, вас никто не заметит. Уж коли один вылез, так верно не подумает, что еще остался другой. Еще бы сидела целая дюжина. Впрочем, вы один стоите дюжины. Подвигайтесь, или я выйду. Вы извините мне, молодой человек. А что, если я закашляюсь? Нужно все предвидеть. Ца! Что это? Как будто наверху я опять слышу возню, проговорил старик, который тем временем, кажется, успел задремать. Наверху? Слышите, молодой человек, наверху. Ну, слышу. Боже мой, молодой человек, я выйду. А я так не выйду. Мне все равно. Уж если расстроилась, так все равно. А знаете ли, что я подозреваю? Я подозреваю, что вы-то и есть какой-нибудь обманутый муж. Вот что. Боже, какой цинизм! Неужели вы это подозреваете? Но почему же именно муж? Я не женат. Как не женат? Дудки. Я, может быть, сам любовник. Ха, хороший любовник. Милостливый государь. «Милостливый государь, ну хорошо, я вам все расскажу. Возьмите моему отчаянию. Это не я. Я не женат. Я тоже холостой, как и вы. Это друг, мой товарищ детства. Я любовник. Говорит мне, я несчастный человек. Я, говорит, пью чашу. Я подозреваю жену свою. Но, говорю я ему благоразумно, за что ж ты ее подозреваешь? Но вы не слушаете меня. Слушайте, слушайте». «Ревность смешна, — говорю, — ревность порок. Нет, — говорит, — я несчастный человек, я того чашу, то есть я подозреваю. Ты, — говорю, — мой друг, ты товарищ моего нежного детства. Мы вместе срывали цветы удовольствия, тонули на пуховиках наслаждения. Боже, я не знаю, что говорю. Вы все смеетесь, молодой человек. Вы сделаете меня сумасшедшим. Да вы и теперь сумасшедшие». «Так-так, я и предчувствовал. Что вы это скажете, когда говорили про сумасшедшего? Смейтесь, смейтесь, молодой человек. Так же и я процветал в свое время, так же и я соблазнял. Ах, у меня сделается воспаление в мозгу. Что это, душенька, как будто у нас кто-то чихает?» Пропел старичок. «Это ты, душка, чихнула?» «О, боже мой!» — проговорила супруга. «Цер!» — остался под кроватью. «Это наверху, верно, стучат!» — заметила жена, испугавшись, потому что под кроватью действительно становилось шумно. «Да, наверху!» — проговорил муж. «Наверху! Говорил я тебе, что я франтика... Ой, франтика с усиками... Ох ты, боже мой, спина! Франтика сейчас встретил с усиками. С усиками, боже мой! Это верно вы!» Прошептал Иван Андреевич. «Создатель мой, какой человек! Да ведь я здесь, здесь, вместе с вами лежу. Как же бы он меня встретил? Да не хватайте меня за лицо! Боже мой, со мной сейчас будет обморок». В это время наверху действительно послышался шум. «Что бы там было?» — прошептал молодой человек. «Милостливый государь, я в страхе, я в ужасе. Помогите мне!» «Тс!» «Действительно, душка, шум! Целый гвалт поднимают! Да еще на твоей спальне! Не послать ли спросить?» «Ну вот, ты чего ты не выдумаешь?» «Ну, я не буду прав, ты такая сегодня сердитая!» «О, боже мой! Да вы бы шли спать!» «Лиза, ты мне вовсе не любишь». «Ах, люблю! Ради бога, я так устала!» «Ну-ну, я уйду». «Ах, нет-нет-нет, не уходите!» — закричала жена. «Или нет, идите, идите!» «Да что это в самом деле? То уходите, то не уходите». «Ой, ай, вправду спать! Ой, Панафидиных девочки, девочки! Куклу я у девочки видел! Нюрнбергскую. Ну вот, теперь куклы. Ой, хорошая кукла. «Он прощается», — проговорил молодой человек. «Он идет, и мы тотчас уходим. Слышите? Радуйтесь же». «Ой, дай-то Бог, дай-то Бог. Это вам урок». «Молодой человек, да ну что за урок? Я это чувствую, но вы еще молод, да вы не можете давать мне урока». «А все-таки дам, слушайте». «Боже, я хочу чихнуть. Если вы только осмелитесь, то что мне делать? Здесь так пахнет мышами, не могу же я... Достаньте мне из моего кармана платок, ради Бога. Я не могу шевельнуться. О, Боже, Боже, Боже, за что я так наказан? Вот вам платок. За что вы наказаны, я вам сейчас скажу. Вы ревнивы. Основываясь, Бог знает, на чем вы бегаете, как угорелые, вырываетесь в чужое жилище, производите беспорядки. Молодой человек, я не производил беспорядка. Молчать! Молодой человек, вы не можете читать мне про нравственность. Я нравственнее вас. Молчать! О, Боже, Боже, Боже мой! Производите беспорядки, пугаете молодую даму, робкую женщину, которая не знает, куда деваться от страху, и, может быть, будет больна. Беспокоите почтенного старца, удрученного геморроем, которому прежде всего нужен покой. А все от чего? От того, что вам вообразился какой-то вздор, с которым вы бегаете по всем закоулкам. Понимаете ли, в каком вы скверном теперь положении? Чувствуете ли вы это? Милостливый государь, хорошо, я чувствую, но вы не имеете права. Молчать, какое тут право, понимаете ли вы, что это может кончиться трагически? Понимаете ли, что старик, который любит жену, может с ума сойти, когда увидит, как вы будете вылезать из-под кровати? Но нет, вы не способны сделать трагедии. Когда вы вылезете, я думаю, всяк, кто посмотрит на вас, захохочет. Я бы желал вас видеть при свечках. Должно быть, вы очень смешны. А вы-то? Вы тоже смешны. В таком случае я тоже хочу посмотреть на вас. Где вам? На вас, верно, клеймо безнравственности, молодой человек. А, вы про нравственность. А почем вы знаете, зачем я здесь? Я здесь ошибкой. Я ошибся этажом. И черт знает, почему меня впустили. Верно, она в самом деле ждала кого-нибудь. Не вас, разумеется. Я спрятался под кровать, когда услышал вашу глупую походку, когда увидел, что испугалась дама. К тому же было темно. Да и что я вам за оправдание? Вы, сударь, смешной, ревнивый старик. Ведь отчего я не выхожу? Вы, может быть, думаете, что я боюсь выйти? Нет, сударь, я бы уж давно вышел. Да только из сострадания к вам здесь сижу. Но на кого вы без меня здесь останетесь? Ведь вы будете как пень стоять перед ними. Ведь вы не найдетесь. Нет, отчего же как пень? Отчего же как этот предмет? Разве вы не могли с чем другим сравнить, молодой человек? Отчего же не найдусь? Нет, я найдусь. О, Боже мой, как лает эта собачонка. Тссс. Ах, в самом деле, это от того, что вы все болтаете. Видите, вы разбудили собачонку. Теперь нам беда. Действительно. Собачка-хозяйка, которая все время спала на подушке в углу, вдруг проснулась, обнюхала чужих и с лаем бросилась под кровать. «О, Боже мой, какая глупая собачонка!» — прошептал Иван Андреевич. «Она нас всех выдаст. Она все выведет на чистую воду. Вот еще наказание». «Ну да, вы так трусливы, что это может случиться». «Ами! Ами!» — закричала хозяйка. «Сюда! Сюда!» Но собачка не слушалась и лезла прямо на Ивана Андреевича. «Что это, душенька? А Мишка-то все лает!» — проговорил старичок. «Там, верно, мышь или кот Ватьк сидит. Тут я слышу, что все чихает, чихает. А ведь у Васьки-то сегодня насморк». «Лежите смирно!» — прошептал молодой человек. «Не ворочайтесь. Она, может быть, так и отстанет». «Милостливый государь, пустите мои руки. Зачем вы их держите?» «Молчуть!» «Ну, помилуйте, молодой человек, она меня за нос кусает. Вы хотите, чтобы я лишился носа?» Последовала борьба, И Иван Андреевич высвободил свои руки. Собачка заливалась от лая. Вдруг она перестала лаять и завизжала. «Ай!» — закричала дама. «Изверг, что вы делаете?» — прошептал молодой человек. «Вы губите нас обоих. Зачем вы схватили ее? Боже мой, он ее душит. Не душите ее, пустите ее, изверг!» «Но вы не знаете после этого сердца женщины. Она нас выдаст обоих, если вы задушите собачку». Но Иван Андреевич уже ничего не слышал. Ему удалось поймать собачку, и в припадке самохранения он сдавил ей горло. Собачка взвизгнула и спустила дух. «Мы пропали», — прошептал молодой человек. «А Мишка? А Мишка?» — закричала дама. «Боже мой, что они делают с моим «А Мишкой? А Мишка? А Мишка?» «О, изверги, варвары, боже, мне дурно!» «Что такое, что такое?» — закричал старичок, вскочив с кресла. «Что с тобой, душа моя? А Мишка здесь! А Мишка, а Мишка, а Мишка!» — кричал старичок, щелкая пальцами, причмокивая и вызывая А Мишку из-под кровати. «А Мишка! Не может быть, чтобы Васька там съел его!» «Нужно высечь Ваську, мой друг, его плут, уж целый месяц не секли. Как ты думаешь?» «Я посоветую завтра с Прасковьей Захарьевной». «Но, боже мой, мой друг, что с тобой? Ты побледнела. Ох, ох, люди, люди!» И старичок забегал по комнате. «Злодеи! Изверги!» — кричала дама, покатившись на кушетку. «Кто? Кто? Кто такой?» — кричал старик. «Там есть люди, чужие, там, под кроватью. О, боже мой, Мишка, Мишка, что они с тобой сделали?» «Ах, боже мой, господи, какие люди! А Мишка?» «Нет». «Люди, люди, сюда!» «Кто там? Кто там?» — закричал старик, схватив свечку и нагнувшись под кровать. «Кто такой?» «Люди, люди!» Иван Андреевич лежал ни жив, ни мертв подле бездыханного трупа Мишки. Но молодой человек ловил каждое движение старика. Вдруг старик зашел с другой стороны к стене и нагнулся. В один миг молодой человек вылез из-под кровати и пустился бежать, пока месть муж искал своих гостей по ту сторону брачного пояса. «Боже!» — прошептала дама, вглядевшись в молодого человека. «Кто же вы такой?» «А я думала...» «Тот изверг остался!» — прошептал молодой человек. «Он виновник Амишкиной смерти!» «Ай!» — вскрикнула дама. Но молодой человек уже исчез из комнаты. «Ай, здесь кто-то есть, здесь чей-то сапог!» — закричал муж, поймав за ногу Ивана Андреевича. «Убийца! Убийца!» — кричала дама. «О, ами, ами!» «Вылезайте, вылезайте!» — кричал старик, топая по ковру обеими ногами. «Вылезайте! Кто вы таковы? Говорите, кто вы таковы? Боже, какой странный человек!» «Да это разбойник! Ради бога! Ради бога!» — кричал Иван Андреевич, вылезая. «Ради бога! Ваше превосходительство, не зовите людей! Ваше превосходительство, не зовите людей! Это совершенно лишнее! Вы меня не можете вытолкать! Я не такой человек! Я сам по себе! Ваше превосходительство! Это случилось по ошибке! Я вам сейчас объясню! Ваше превосходительство!» — продолжал Иван Андреевич, рыдая и всхлипывая. «Это все жена! То есть не моя жена, а чужая жена! Я не женат! Я так! Это мой друг и товарищ детства!» «Какой товарищ детства?» — кричал старик, топая ногами. «Вы вор! Пришли обокрасть, а не товарищ детства!» «Нет, не вор, ваше превосходительство, я действительно товарищ детства. Я только нечаянно ошибся, попал с другого подъезда». «Да, я вижу, сударь, вижу, из какого подъезда вы вылезли». Ваше превосходительство, я не такой человек, вы ошибаетесь, я говорю, что вы в жестоком заблуждении, ваше превосходительство, взгляните на меня, посмотрите, вы увидите по некоторым знакам и признакам, что я не могу быть вором, ваше превосходительство, кричал Иван Андреевич, складывая руки и обращаясь к молодой даме, вы дама, поймите меня, это... Я умертвила Мишку, но я не виноват. Я и Богу не виноват. Это все жена виновата. Я несчастный человек. Я пью чашу. Да помилуйте. Какое мне дело, что вы выпили чашу? Может быть, вы и не одну чашу выпили. Судя по вашему положению, оно видно. Но как же вы зашли сюда, милостливый государь? Кричал старик, весь дрожа от волнения. Но действительно удостоверившись по некоторым знакам и признакам, что Иван Андреевич не может быть вором. «Я вас спрашиваю, как вы зашли сюда? Вы как разбойник». «Не разбойник, ваше превосходительство. Я только с другого подъезда. Право, не разбойник. Это все от того, что я ревнив. Я вам все расскажу, ваше превосходительство. Откровенно расскажу, как отцу родному, потому что вы в таких летах, что я могу принять вас за отца». «Кто в таких летах?» «Ваше превосходительство! Я, может быть, вас оскорбил? Действительно, такая молодая дама. И приятно видеть ваше превосходительство. И ваше лето действительно приятно видеть такое супружество в цвете лет. Но не зовите людей, ради бога, не зовите людей. Люди только будут смеяться, я их знаю. То есть я не хочу этим сказать, что я знаком». «С одними лакеями. У меня тоже есть лакеи, ваше превосходительство. И все смеются ослы. Ваше сиятельство. Я, кажется, не ошибаюсь. Я говорю с князем?» «Нет, не с князем. Я милостивый государь сам по себе. Пожалуйте меня, не задабривайте вашим сиятельством. Как вы попали сюда, милостивый государь? Как вы попали? Ваше сиятельство... То есть, ваше превосходительство, извините, я думал, что вы ваше сиятельство. Я смотрелся, я обдумался. Это случается. Вы так похожи на князя Короткоухова, которого я имел честь видеть у моего знакомого, господина Пузырева. Видите, я тоже знаком с князьями, тоже видел князя моего знакомого. Вы не можете меня принимать за того, за кого меня принимаете. Я не вор». «Ваше превосходительство, не зовите людей, но позовете людей. Ну что же из этого выйдет? Ну как вы сюда попали?» — закричала дама. «Кто вы таковы?» «Да кто вы таковы?» — подхватил муж. «А я-то, душенька, думаю, что это Васька у нас под кроватью сидит и чихает, а это он. Ох ты, потаскун, потаскун! Кто вы такой? Говорите же!» И старичок снова затопал по ковру ногами. «Я не могу говорить, ваше превосходительство. Я ожидаю, пока месть вы кончите. Внимаю вашим остроумным шуткам. Что же касается до меня, то это смешная история, ваше превосходительство. Я вам все расскажу. Это может быть все и без того объясниться. То есть я хочу сказать, не зовите людей, ваше превосходительство. Поступите со мной благородным образом». «Это ничего, что я посидел под кроватью. Я не потерял этим своей важности. Это история самая комическая, ваше превосходительство!» — вскричал Иван Андреевич с умоляющим видом, обращаясь к супруге. «Особенно вы, ваше превосходительство, будете смеяться. Вы видите на сцене ревнивого мужа. Вы видите, я унижаюсь. Я сам добровольно унижаюсь. Конечно, я умертвил Амишку, но... Боже мой, я не знаю, что говорю. Но как же вы зашли сюда? Пользуюсь темнотой ночи, ваше превосходительство. Пользуюсь этой темнотой. Виноват, простите меня, ваше превосходительство. Униженно прошу извинения, я только оскорбленный муж. Больше ничего. Не подумайте, ваше превосходительство, чтоб я был любовник. Я не любовник. Ваша супруга очень добродетельна, если осмелюсь так выразиться. Она чиста и невинна. «Что? Что вы осмеливаетесь говорить?» — закричал старик, снова затопав ногами. «С ума вы сошли, что ли, как вы смеете говорить про жену мою? Этот злодей убийца, который умертвил Амишку!» — кричала супруга, заливаясь слезами. «И он еще смеет!» «Ваше превосходительство, ваше превосходительство! Я только забрался!» — кричал оторопевший Иван Андреевич. «Я забрался, и больше ничего! Считайте, что я не в своем уме! Ради бога, считайте, но я не в своем уме! Честно клянусь вам, что вы мне сделаете чрезвычайное одолжение! Я бы подал вам руку, но я не смею подать ее. Я был не один. Я дядя. То есть я хочу сказать, что меня нельзя принять за любовника. Боже, я опять забираюсь. Не обижайтесь, ваше превосходительство!» Кричал Иван Андреевич супруге. «Вы дама. Вы понимаете, что такое любовь. Это тонкое чувство. Ну что я? Ну что опять забираюсь? То есть я хочу сказать, что я старик, то есть пожилой человек, а не старик, что я не могу быть вашим любовником, что любовник есть Ричардсон, то есть Лавелас. О, я забрался. Но вы видите, ваше превосходительство, что я ученый человек и знаю литературу. Вы смеетесь, ваше превосходительство». «Рад, рад, что провокировал смех ваш, ваше превосходительство. О, как я рад, что провокировал смех ваш! Боже мой, какой смешной человек!» — кричала дама, надрываясь от хохота. «Да, смешной, какой запачканный!» — заговорил старик в радости, что засмеялась жена. «Душечка, он не может быть вором. Но как он зашел сюда? Действительно странно! Действительно странно, ваше превосходительство! На роман похоже! Как в глухую полночь в столичном городе человек под кроватью? Смешно! Странно! Ринальдо Ринальдини некоторым образом! Но это ничего, это все ничего, ваше превосходительство! Я вам все расскажу! Я вам, ваше превосходительство, я вам новую болонку достану. Удивительную болонку. Это такая шерсть длинная, ножки коротенькие. Двух шагов пройти не умеет. Побежит, запутается в собственной шерсти и упадет. Сахаром только одним кормить. Я вам принесу, ваше превосходительство. Я вам непременно ее принесу. Ха-ха-ха-ха-ха-ха! Дама металась из стороны в сторону на диване от смеха. «Боже мой! Со мной сделается истерик! Ой, какой смешной!» «Да-да-да! Ха-ха-ха-ха! Смешной, запачканный такой! Ха-ха-ха! Ваше превосходительство! Ваше превосходительство! Я теперь совершенно счастлив! Я бы предложил вам мою руку, но я не смею, ваше превосходительство! Я чувствую, что я заблуждался! Но теперь открываю глаза. Я верю. Моя жена чиста и невинна. Я напрасно подозревал ее». «Жена! Его жена!» — кричала дама со слезами на глазах от хохота. «Он женат? Неужели? Вот бы я никак не подумал!» — подхватил старик. «Ваше превосходительство, жена, и она всему виновата, то есть это я виноват, я подозревал ее, я знал, что здесь устроено свидание, здесь, наверху. Я перехватил записку, ошибся этажом и пролежал под кроватью. Ха-ха-ха-ха-ха, ха-ха-ха-ха-ха, ха-ха-ха-ха-ха», захохотал, наконец, Иван Андреевич. «О, как я счастлив, о, как умилительно видеть, что мы все так согласны и счастливы. И жена моя совершенно невинна. Я в том почти уверен. Ведь непременно так, ваше превосходительство». «Ха-ха-ха! Знаешь, душечка, кто это?» — заговорил наконец старик, освобождаясь от смеха. «Кто?» «Это та хорошенькая, что глазки делает, с франтиком которая. Это она. Я бьюсь об заклад, что это жена его. Нет, ваше превосходительство, я уверен, что это не та. Я совершенно уверен». «Но, боже мой, вы теряете время!» — закричала дама, перестав хохотать. «Бегите, ступайте наверх. Может быть, вы их застанете». «В самом деле, ваше превосходительство, я полечу. Но я никого не застану, ваше превосходительство. Это не она, я уверен заранее. Она теперь дома. это я. Я только ревнив. И более ничего. Как вы думаете, неужели я их застану там, ваше превосходительство? Ступайте, ступайте. А когда пойдете назад, так придите рассказать, кричала дама. Или нет, лучше завтра утром. Да приведите ее. Я хочу познакомиться. «Прощайте, ваше превосходительство, прощайте, непременно приведу, очень рад познакомиться, я счастлив и рад, что все так неожиданно кончилось и развязалось к лучшему». «И баллонку, не забудьте же баллонку прежде всего принесите». «Принесу, ваше превосходительство, непременно принесу», подхватил Иван Андреевич, снова вбежав в комнату, потому что уже было... Раскланялся и вышел. «Непременно принесу. Такая хорошенькая, точно ее кондитер из конфетов сделал. И такая пойдет, собственной шерсти запутается и упадет. Такая права. Я еще жене говорю, что это, душечка, она все падает. Да миленькая такая, говорит. Из сахару, ваше превосходительство, ей-богу, из сахару сделано. Прощайте, ваше превосходительство». «Очень, очень рад познакомиться! Очень рад познакомиться!» Иван Андреевич откланялся и вышел. «Эй вы, милостливый государь, постойте! Воротитесь опять!» — закричал старичок вслед уходившему Ивану Андреевичу. Иван Андреевич в третий раз вернулся. «Я вот Васьки кота все не отыщу. Не встречались вы с ним, когда под кроватью сидели?» «Нет, не встречался, ваше превосходительство. Впрочем, очень рад познакомиться. И почту за большую честь». «У него теперь насморк, и все чихает, его надо высечь». «Да, ваше превосходительство, конечно, исправительные наказания необходимы с домашними животными». «Что?» «Я говорю, что исправительные наказания, ваше превосходительство, необходимы для выдворения покорности домашних животных». «Ага. Ну, с Богом. С Богом. Я только об этом». Вышед на улицу, Иван Андреевич стоял долгое время в таком положении, как будто ожидал, что с ним тотчас же будет удар. Он снял шляпу, оттер холодный пот со лба, зажмурился, подумал о чем-то и пустился домой. Каково же было его изумление, когда дома он узнал, что Глафира Петровна уже давно приехала из театра, уже давно как у нее разболелись зубы, как посылали за доктором, как посылали за пиявками, и как она теперь лежит в постели и дожидается Ивана Андреевича. Иван Андреевич ударил себя сначала по лбу, потом приказал подать себе умыться и почиститься. И, наконец, решился идти в спальню жены. «Где это вы проводите время? Посмотрите, на кого вы похожи. На вас лица нет. Где это вы пропадали? Помилуйте, сударь, жена умирает. А вас не сыщут по городу. Где вы были? Уж не опять ли меня ловили? Хотели расстроить свидание, которое я не знаю, кому назначила. Стыдно, сударь. Какой вы муж? Скоро пальцами указывать будут». «Душечка», — отвечал Иван Андреевич. Но тут он почувствовал такое смущение, что принужден был полезть в карман за платком и прервать начатую речь за тем, что не доставало ни слов, ни мысли, ни духа. Каково же было его изумление, страх, ужас, когда вместе с платком выпал из кармана покойник Амишка. Иван Андреевич и не заметил, как в порыве отчаяния принужденный вылезать из-под кровати, сунул Амишку в припадке безотчетного страха в карман с отдаленной надеждой сохранить концы, скрыть улику своего преступления и избегнуть таким образом заслуженного наказания. «Что это?» — закричала супруга. «Мертвая собачонка! Боже! Откуда? Что это вы? Где вы были? Говорите сейчас, где вы были?» «Душечка», — отвечал Иван Андреевич, помертвев более о Мишке. «Душечка!» Но здесь мы оставим нашего героя до другого раза, потому что здесь начинается совершенно особое и новое приключение. Когда-нибудь мы доскажем, господа, все эти бедствия и гонения судьбы. Но согласитесь сами, что ревность — страсть непростительная. Мало того, даже несчастье. Вы слушали «Происшествие необыкновенное» Федора Достоевского «Чужая жена и муж под кроватью». Читаем русскую классику.